что до Гитлера еще никто не догадывался, отправив всех своих мужчин на войну, в тылу заставить работать иностранных невольников. Кого тут только нет! Французы, бельгийцы, поляки, словом, со всей Европы. И все работают на Гитлера. Вот отчего он такой сильный, и почему его черные танки смогли дойти до самой Волги. Военный завод — это не типография, Бенш. Здесь даже люди другие, мрачные и некоторые очень злые. Боюсь, что не смогу больше думать мои письма к тебе. А как без них жить, не знаю. Они мне очень помогают. Напишу тебе письмо, и сразу легче становится. Я пишу тебе, когда иду на завод или обратно в лагерь, и дорога становится короче. Иногда в дневную смену удается поразмышлять у станка. Когда же работаю в ночь, то мысль только одна — не заснуть. Теперь мы знаем, немцам под Сталинградом капут. Значит, нашим удалось-таки повернуть их танки назад. Но это же начало нашей победы. В 3 часа ночи моя голова сама собой валится на станок. Я перестаю думать. И мне абсолютно все равно, что сделает со мной мастер. А он уже смотрит на меня, видит, как я обливаюсь слезами. Наконец сердито говорит: «Перерыв, иди поспи в коробках». Я мгновенно исчезаю. Коробки с разным хламом и грязными тряпками, которыми обтирают машины, стоят в дальнем углу цеха. Зарываюсь в них и сворачиваюсь калачиком. Уношусь куда-то далеко-далеко. Плывет на меня что-то красное, кровавое, свистящее. Наконец проваливаюсь в бездну. «Нос! Нос! Давай, шевелись!» — над ухом кричит мастер. Неужели кончился перерыв? Кажется, прошло одно мгновение. Пробуждение от сна ужасно. Голова чугунная, чужая. Мастер смотрит на меня так странно, даже не ругает. Ноги с трудом переставляют, совсем затекли от неудобной позы. Нет, лучше совсем не спать, решаю я. Но на следующую ночь все повторяется. Это нескончаемо. Не могу больше так. Отчего я не замерзла тогда в лесу, в феврале 42-го? Отчего не умерла в лагере потом? Не могу больше, и все. Нет больше сил бороться за жизнь, даже если наша победа. Нина говорит, что наша жизнь похожа на концлагерь, но оказывается, в концлагере еще хуже. Однажды утром лил сильный дождь, и поэтому мы шли быстрее, чем обычно. У нас ведь нет ни зонтиков, ни плащей. Одеяло мое сильно намокло. Я хожу теперь в одеяле. Днем оно служит мне вместо пальто, а ночью я им накрываюсь. Уже почти рассвело, но из-за дождя выглядело все сумрачно. Неожиданно, когда мы проходили между какими-то высокими стенами, странно, что раньше я их не замечала, нашу колонну остановили. Часть ее уже прошла, а ряд, в котором стояла я, остался. Впереди выстроился кордон полицейских. Что бы это значило? Послышался лай собак, и раздались громкие выкрики: «Швайген!», что значит «молчать». Перед строем полицейских выстроились женщины в черной форме. Гляжу на них. Высокие, голубоглазые, белокурые. Прямо-таки красавицы, а в голосе сталь. «Лёс! Лёс!» — покрикивают они. От этих лёс у меня мурашки по коже. Кто же они, эти белокурые красавицы в черном? Слышу, Девушки в нашей колонии шепчутся —